Глава шестая. Танцуй только со мной. В полумраке, заполненном цветными всплесками света, двигался бог секса, изгибая свое великолепное спортивное тело вокруг какой-то жгучей загорелой брюнетки, одетой в платье, больше похожее на нижнее белье. Алина, кажется, даже приоткрыла рот от неожиданности и накатившего на лицо жара. Она видела этого спортивного парня полуголым на велосипеде, успев разглядеть потрясающий рельеф его тела и загорелую кожу. Видела в форме спасателя, когда белая форменная футболка облепила его торс. Но сейчас, в этом скудном свете, он выглядел совсем иначе и 100% не хуже. Даже наоборот, дыхание перехватывало в груди, а мысли начали предательски путаться. Если бы не эта девушка в его руках, которая уже забиралась жадными пальцами под его тонкую, плотно обтягивающую тело футболку, то Алина была бы уже перед ним, не в силах противостоять этому притяжению. С грацией и пластикой профессионального танцора он двигался в ритме то ли танца, то ли страстного соития, но не делая при этом никаких слишком откровенных жестов. Его руки лишь приближались к девушке, но не касались ее, даже если бы она этого очень захотела. И она хотела, это было видно. Еще немного и в штаны к нему заберется, или повиснет на его красивом спортивном теле, обвивая его руками и ногами, как лианами. Алина и сама бы не смогла устоять в желании прикоснуться к нему, если бы он с ней так танцевал. Даже сейчас она качалась, как загипнотизированная сомнамбула, в том же ритме, совершенно не думая, как выглядит со стороны. Внезапно сменилась мелодия, и партнерша ее прекрасного спасателя вдруг что-то шепнула ему на ухо, убирая прилипшие волосы с лица. Он кивнул в ответ, и она двинулась, проталкиваясь сквозь толпу в сторону бара. «Кажется, решилась сделать перерыв и выпить», — подумала Алина, глядя на то, как оставшийся в одиночестве мужчина закрыл глаза и расслабился, словно давая себе тоже минутку отдыха. Затем он вдруг задвигался вновь, не открывая глаз, поднял руки и изогнулся, двигая телом. Алина поняла, что сейчас потеряет сознание от вида ритмично двигающихся, обтянутых черными узкими брюками бедер, полоски живота между ремнем и тесной футболкой, влажного блеска на его шее и лице, коротких прядей волос в беспорядке прилипших ко лбу. Она больно закусила губу, чувствуя вкус помады. «Надо валить, пока она не потеряла над собой контроль окончательно». И тут кто-то со всего маху толкнул ее в спину, отправляя в неконтролируемый полет прямо на объект своего вожделения. А это уже было откровенно оно самое, чего уж скрывать. Какое-то шестое чувство заставило его открыть глаза в самую последнюю секунду ее полета и поймать Алину за талию прямо перед собой. Он тут же остановился и уставился на нее широко распахнутыми, едва отдающими зеленью в полумраке глазами, потом перевел взгляд куда-то за ее плечо и слегка нахмурился. Потом с неожиданной метаморфозой соблазнительно улыбнулся, расплавляя остатки мозга Алины. «Привет!» — промурлыкал он едва слышно, но это было очень легко прочесть по его губам. «Привет!» — медленно завороженно моргнула Алина, чувствуя, как руки на талии немного сжали ее и начали направлять ее движениями, подстраивая под его ритм. Его руки опустились к бедрам, двигая и их тоже, чтобы увеличить амплитуду, словно ее качает на волнах его сногсшибательной сексуальности. Она ничего не могла с собой поделать, кроме как подчиниться этому и влиться в танец, чувствуя, как с каждым движением он становится все ближе и ближе к ней. Затем его руки заскользили по ней, притягивая еще, бедра двинулись навстречу, одна нога с согнутым коленом даже проскользнула между ног Алины. Кажется, она поняла тот намек про трусы от подруги. От того, как внезапно приблизил свое лицо к ее, у Алины перехватило дыхание на резком вдохе. «Ты с Вадимом пришла?» — вкрадчиво спросил он, будто буквально выдыхая ей в ухо. По телу побежали мурашки, и паралич мозга удалось преодолеть только через пару мучительных секунд. «Нет, с подругой Варей. Это она с Вадиком». Он чуть отодвинулся и оглядел ее лицо с мимолетным сомнением. «Он что думает, она девушка Вадима? Ревнует? Расстроен? Все равно? Волна противоречивых чувств накрыла ее с головой, заставляя в панике заметаться в поисках правильного ответа. «Зря. Тебе надо было остаться сегодня отдыхать в номере». Он внезапно развернул ее к себе спиной и притерся бедрами к ее ягодицам в жарком танце. Алина шумно выдохнула, пытаясь не упасть. Они танцевали, как в тех фильмах, где не было понятно, занимаются ли они уже сексом в одежде или еще пару миллиметров между ними осталось. «Как он двигается! О, Боже! Я...» Она чуть повернула голову в сторону. «Я хотела сегодня потанцевать». «Зря», — вдруг сказал он, чем невероятно удивил. «Зря пришла? Он не рад ее тут видеть? Как это понимать?» Но он вдруг добавил, снова почти касаясь уха губами. «Танцуй только со мной». Он прижал ее к себе руками, и Алина снова вдохнула от того, какой он пылающий горячий от долгого танца. Аромат парфюма, смешанного с запахом его собственного разгоряченного тела, окутал ее и окончательно вскружил голову. Она сейчас начнет с него срывать одежду, если он не прекратит этот танец. И пусть только попробует его прекратить. Он приобнял ее одной рукой и снова склонился к уху. «Будь только со мной, и больше ни с кем», — продолжал то ли соблазнять ее, то ли обозначать свою территорию и намерения. «Застолбил добычу на поле боя?» «Что?» — выдохнула она, с трудом справляясь с языком, потому что он вдруг почти коснулся ее плеча своими губами. Миллиметра не дошел. «И ни с кем не разговаривай, кроме меня». Он продолжал управлять ею в танце, поднимая теперь ее руки над головой и перехватывая их там своими. Отчего-то захотелось сказать «Да, мой повелитель!» Но Алина проглотила язык, когда он коснулся, будто бы невзначай ее груди, ребром ладони. Она, конечно же, не послушалась Вари и надела сексуальное кружевное белье. Ее очень открытый бюстгальтер просто был без бретелек, чтобы его не было видно из-под тонкого, сверкающего платья. Но все надетое на ней казалось совершенно лишним. «О, Боже! Этот мужчина – ходячий секс!» И он двигался только с ней, синхронизируясь и почти сливаясь в одно целое, но не вжимаясь настолько, чтобы это превратилось в полноценные объятия. Природной гибкости Алины и навыков танца едва хватало, чтобы поспевать за ним, но от этого еще сильнее сносило крышу. Тело начинало заливать неподдельное желание, тяжелым жаром оседая внизу живота. Она чаще и глубже дышала, погружаясь в его жаркую, наэлектризованную ауру, уже готовая раствориться в его ловких, умелых руках. Мелодия снова сменялась, но они полностью увлеклись своим собственным ритмом, и на это было плевать. Они продолжали танцевать только друг с другом, переплетаясь телами и едва ли замечая толпу на танцполе. Кто-то кричал, кто-то подпевал знакомой песни, кто-то прыгал от удовольствия и драйва. Только им было все равно, что происходило вокруг. «Как тебя зовут?» — между движениями спросил он, интимно приближаясь к ее щеке губами. «Алина», — ответила она, удивляясь, что только сейчас их заинтересовали имена друг друга. «А тебя?» «Стас», — выдохнул он возле ее лица, чуть наклонив голову в танце. Затем задвигался быстрее, чуть отстраняясь, его тело словно прошила внезапная волна энергии. «Стас!» — почти беззвучно прокатила по языку она его имя, мысленно облизнула его и проглотила целиком, чувствуя, что даже от звука его имени она впадает в искрящее, пульсирующее, предоргазменное состояние. Еще немного, и она возьмет его за руку и утащит из этого ночного клуба, куда глаза глядят, хоть в номер, хоть на темный пустынный ночной берег, куда угодно, где она сможет оказаться с ним наедине. Наваждение закончилось так же внезапно, как и началось, и причиной этого невероятного облома снова стала Варя, а точнее ее дружок, который вклинился практически между ними и активно начал зазывать куда-то. Алине почти не было слышно, что он говорит на ухо Стасу, кивая и на нее тоже. Стас замер, слушая дружка Вари, с которым они, похоже, были хорошо знакомы, потом коротко кивнул и подал сигнал Алине, чтобы она тоже отправилась за ним. Они двинулись все вместе в сторону барной стойки, и она решила, что, видимо, пришла пора тоже сделать перерыв и, наконец-то, охладиться. Алина шумно выдохнула, понимая, что от напряжения она едва не закипела, и ей срочно нужен освежающий прохладительный напиток, вкусный и определенно алкогольный, чтобы по-настоящему расслабиться. Она не сразу поняла, что весь путь Стас буквально тянет ее за руки, крепко сжимая пальцы и ладонь, и от ощущения его горячей руки у нее снова начали подгибаться колени.